Глава 15. Весь мир у ног человека. Стоит только сделать определенные усилия. К примеру, саратовчанину, всю жизнь не выезжавшему дальше Приволжского, достаточно лишь добраться до аэропорта. Выбери себе путь и лети в любом направлении. 700 километров на северо-запад и привет, Москва. 2300 на юго-восток и салам, Бишкек. Мир настолько многогранен и богат, что запирать себя в бетонных джунглях одного города глупо. Я понял это лишь когда стал игроком. И то даже тогда судьба выдала мне выигрышный лотерейный билет. Ищущие были избавлены от множества треволнений и неудобств, свойственных обывателям. Нам не надо стоять в очередях на регистрацию, ожидать самолет, а после усаживаться на неудобных местах, где нельзя нормально вытянуть ноги. У нас были врата. Кинул пыль, и хлоп, ты уже за несколько тысяч километров от своего родного дома. Мгновенно, молниеносно, без регистрации и СМС. А когда за тебя еще платят друзья, то путешествие становится почти сказкой. Кто откажется прокатиться на халяву в славный город Стамбул? Лично я нет. К тому же, если есть шанс значительно улучшить оружие. Тем более, что для этого все под рукой, точнее в инвентаре. «Ну и куда теперь?» — спросил Троук, выйдя из обители вратаря. «Судя по карте, надо немного пройти туда», — сказал я, ковыряясь в телефоне. «Около километра». Потом перешел в интерфейс и включил свой игровой навигатор. С ним как-то надежнее, чем с обычной картой. Вообще нам повезло. Община находилась в туристическом центре. Как я понял, здесь достопримечательностей на квадратный километр больше, чем рецептов в запасе у Лаптя. Отсюда вытекали и некоторые из минусов. Один из них — проникнуться атмосферой города мне не удалось. Вокруг был кто угодно — англичане, немцы, русские, наших соотечественников большинство. Но вот турок совсем немного. Поэтому впечатления были смешанные. Да, красиво, причесано, немного суетно, однако чувствовалось, что все это несколько наиграно, ненатурально. Мы прошли мимо высоченных серых минаретов, которые на карте в телефоне обозначались почему-то синей мечетью, по оживленной, представляю, что тут творится летом, улице, и неторопливо двинулись дальше. Дома здесь были не выше 3 этажей, сплошь кирпичные, но не того старого и весьма потрепанного фонда, как у нас, а аккуратные, будто и построенные исключительно для того, чтобы на их фоне фотографировались туристы. В них ютились многочисленные кафе, кофейни, сувенирные лавки и магазинчики. Мы добрались до парка, и если бы не полупрозрачная волна, ведущая меня к нужному месту, точно бы зашли в него. Уж слишком резко изгибалась дорога. Дома здесь стали повыше и относительно недавней постройки. В них явно жили, хотя все первые этажи и были отданы под магазины и общепит. Наконец, после небольшого ресторанчика со звучным названием «Каппадоция», мы свернули в проулок. Тот оказался таким узким, что, разведи я руки в стороны, так дотянулся бы до стен. Но именно он вывел нас в небольшой дворик, где значился конечный пункт назначения. «Вопрос теперь только в том, чтобы найти эту Аджену», — пробурчал Троуг. «Так не шило в мешке? Думаю, отыскать ищущего в доме сильных проблем не доставит». Я осмотрел 6-этажку. Глупо, наверное, ходить и стучать в каждую квартиру со словами «Извините, вы тут тетеньку ищущую не видели? На вид не знаю какая, рост тоже неизвестен». Однако сегодня судьба была благословенна к своему непутевому подопечному. И на ловца зверь хоть и не побежал, но вышел. Тяжелой поступью, с хмурым взглядом и с лейкой в правой руке. Видимо, хотела полить цветы в горшках у входа. Аджена была своеобразной женщиной, а если говорить на чистоту, то очень некрасивой. Бывает, что едешь в общественном транспорте и не можешь отвести взгляда от девушки, потому что она невероятна. Такого лица ты никогда не видел. Вот с ищущей передо мной было то же самое, только со знаком минус. Я также не мог перестать смотреть на крупный орлиный нос, мощные надбровные дуги, большой рот и обвисшие щеки. Дополнялось это все внушительной мужиковатой фигурой. Однако сомнений не было. Это она. Даже направление соответствующее. Гемолог. Здравствуйте. Ну, здравствуй. Ты кто? Серг. Меня зовут Серг. И чего ты хочешь? Я достал Кацбальгер. А Дженна окинула его быстрым взглядом профессионала. Даже в руки не взяла, а уже выдала свое резюме. Перековкой не занимаюсь. А зачем перековкой? Баланс плохой. Такие мечи раньше делали. Работа, скорее всего, кабиритская. Сейчас куют лучше. Я вспомнил, в каком состоянии нашел клинок и уточнение провинции в названии. Значит, загадочный Ройн находится в Фирале, мире кабиридов. Нет, мне надо инкрустировать, ну или не знаю, как правильно, в общем, вставить в этот меч камень. Теперь я достал и осколок Хварна, выпавший с Мороса. Некрасивое лицо от Джены будто посветлело. Видимо, мне удалось ее заинтересовать. Это не камень. Не буду спрашивать, откуда ты взял Хварнову слюду. Либо ты соврешь, а я это распознаю сразу, либо не скажешь. Откуда ты узнал обо мне, Серг? Твое имя известно многим в отстойнике. Ты один из великих мастеров своего дела. «Маленький, глупый врунишка», — сказала Аджена, развернулась и пошла в дом. «О тебе мне рассказал один знакомый». «Кто?» «Перк из Крайна. Его звали Бруно». Аджена легким движением выплеснула на меня воду из лейки и произнесла уже знакомое «Глупый врунишка». «Кто?» «Врейк». Я сам не понял, почему сказал правду, будто нечто невидимое надавило сверху. Обманешь, оно обвалится и уничтожит тебя. Зато Аджена удовлетворенно кивнула. «И ты думаешь, что я буду тебе помогать, узнав, что тебя прислал этот старый лис?» «Ничего он нас не прислал», — возмутился я. «Этот так называемый старый лис задолжал нам деньги и в обмен на них поделился вашим адресом». Странно, но никогда в жизни говорить правду не было так приятно. Прям чувствовал моральное удовлетворение. Явно какая-то нездоровая фигня. Может, температуру надо померить? И сколько он вам задолжал? А Дженна с ленинским прищуром поглядела на меня. Около 2 килограммов. Легко отделались. Женщина поставила, наконец, лейку на землю. Этот врун такого мне наплел? Что влюбился по уши, жить без меня не может. Предлагал переехать в Вет, что с другой стороны от центральных миров, а я, дура, и поверила. Подумала, почему бы и мне не жить, как остальным, выйти замуж, детишек завести. А Дженна на мгновение замолчала, но тут же усмехнулась и продолжила. С такой-то физиономией. Раскатала губу. Запомни, девочка. Посмотрела она сначала на Рис, а потом на Троуга и меня. «Никогда не верь мужчинам, особенно красивым. В общем, облапошил он меня по полной. Всю пыль выгреб, почти 30 килограмм». «Сколько?» У меня аж горло пересохло. «Все сбережения со времен Ататюрка. У меня ведь 3 подмастерья было. Вы не представляете, что такое, когда 3 кузнецов-мужчин слушают женщину, да еще в то время. Все потеряла, все». Думала руки на себя наложить, мол, бедная я несчастная. Потом стала потихоньку работать. Сначала на улице у общины, мастерскую сняла там же. Теперь вот дом купила. И ищущие сами ко мне идут, а не я к ним. «Это что, весь дом ваш?» «Весь», — горделиво ответила Аджена. «Только первые этажи с улицы отдала в аренду лавочникам-обывателям. Да и то с ними я не общаюсь, все через посредника». А то и у них возникнут вопросы, откуда столько денег у бедной женщины. Вот и живу так почти что в свое удовольствие. И все-таки взгляд у нее был не как у счастливой женщины. Я, конечно, как раз в этих счастливых женщинах небольшой специалист, но что-то мне подсказывало, что глаза у них лучатся светом изнутри. Нет, не от тараканов, что устраивают шабаш. У Аджены же взгляд был уставшего человека, который живет уже много лет и ничему не удивляется. «Хорошо, говоришь, инкрустировать?» — резко сменила она тему. «Дай сюда». Кузнец-ювелир забрала у меня кацбальгер и осколок хварна. Подняла, будто проверяя на вес сначала один предмет, потом другой. Пристально рассмотрела драгоценную слюду и вынесла приговор. «Работа недолгая, хотя и сложная. Коснись меня». «Да не бойся, совращать не буду». Я легонько тронула Джену за руку, и перед глазами появилось несколько изображений моего меча, только уже улучшенного, украшенного у рукояти разными каменьями. У каждого варианта была своя конфигурация, узор, плотность рисунка и, соответственно, характеристики. Черный императорский кацбальгер провинции Роин по прозвищу Рубака. Роинская сталь. Зачарован на причинение повышенного урона игрокам со светлой кармой. Чем выше уровень светлой кармы противника, тем больше наносимое повреждение. Снимает за один удар два покрова с противника. Стоимость улучшения 500 грамм. Черный императорский кацбальгер провинции Роин по прозвищу Жало. Роинская сталь. Зачарован на причинение повышенного урона игрокам со светлой кармой. Чем выше уровень светлой кармы противника, тем больше наносимое повреждение. С первого раза пробивает любой доспех класса легкой и средней брони. Стоимость улучшения 500 грамм. Черный императорский кацбальгер провинции Роин по прозвищу Мститель. Роинская сталь. Зачарован на причинение повышенного урона игрокам со светлой кармой. Чем выше уровень светлой кармы противника, тем больше наносимое повреждение. Дает двойной бонус к умению блокировка в сражении. Стоимость улучшения 800 грамм. Черный императорский кацбальгер провинции Роин по прозвищу Неразрушимый. Роинская сталь. Зачарован на причинение повышенного урона игрокам со светлой кармой. Чем выше уровень светлой кармы противника, тем больше наносимое повреждение. Устойчив против любого воздействия пирализации и некромагии. Стоимость улучшения 500 грамм. «Мои боги! Два снятия покрова за один удар! Это же...» Глаза влажно заблестели, а в горле встал ком. Явно от нервов. Впрочем, и Мститель неспроста стоит аж 800 грамм. Но интуиция заставила меня обратить внимание на последнее улучшение. Какое-то знакомое слово — пирализация. Где же я его слышал? Или видел? В сознании вспыхнула доска с поручениями и короткая подпись «Пирализатор». Ну, конечно, вот что надо брать! Я, не выходя из режима улучшения оружия, посмотрел в интерфейс. 445 грамм пыли. А ведь еще бонусный предмет, повышающий колдовство, покупать, как спланировал Лицей. Что же делать? Я отпустил руку от Жены, и видения мечей исчезли. «Что такое, мой сладкий?» — удивилась кузнец. «Тут такая проблема. У меня немного не хватает на улучшение». «Мой хороший, я и так сделала тебе большую скидку, в знак того, что мы оба братья по несчастью. Работать дешевле, уже заниматься благотворительностью, а это не по мне. Я знаю цену своей работе». «Блин, ребят, у кого есть полкило? Я отдам скоро, наверное». Рис виновато развела руками, мол, чего нет, того нет. Лицей тоже отрицательно помотал головой. И, почувствовав некоторую неловкость, объяснил. «Я отправил деньги в Улум». Лишь Троуг не утратил своего бодрого расположения духа. Он подошел ко мне и протянул увесистый мешок. «Если что, мне всегда нравились женщины с грубыми чертами лица», — негромко сказал он Дженне. «Есть в них какая-то первобытная сила». «Остынь, Корл, я к вашему брату теперь с большим предубеждением отношусь». «Хотя, погоди, мы не встречались? Лицо у тебя какое-то знакомое». У меня мороз по коже пробежал. Вот только выяснять родственные связи Троуга сейчас не хватало, при том, что он и правда отдаленно напоминал своего дядю, поэтому пришлось вмешаться. «Вы же знаете, все Корлы похожи!» А Дженна посмотрела на меня, и голову сдавил невидимый обруч. Дыхание словно перебило, а гортань высохла. «Могу поклясться, все это делала со мной она, только как?» «Ты лукавишь, мой сладкий! У меня нюх на такие вещи!» «Как?» — просипел я. Вот станешь мастером в красноречии, и у тебя будут свои маленькие фокусы. Так значит, ты родственник этого проклятого лиса? Троуг смотрел на женщину с видом мыши, загнанной котом в угол, с безнадегой и без малейшего шанса соврать. Я племянник. Племянник? Так даже лучше. Могу поклясться, но именно в этот момент кузнец что-то придумала. Мне как раз понадобится помощник для работы с мечом. Ты и подойдешь. Все, давай деньги, — сказала она уже мне. И приходи часа через два. А Джена внимательно поглядела на Троуга и добавила. Через три. Итак, назови имя меча. Неразрушимый, — почти не колеблясь, ответил я. А Джена кивнула. Забрала пыль, меч и осколок хварна, спрятала в инвентарь и тяжелой поступью пошла в дом. Лишь напоследок оглянулась и поманила Троуга рукой, дескать, не задерживайся. «А нам что делать?» — спросила Рис, как только мы остались одни. «То же, что делают все люди, попавшие в этот район. Отдыхать». Мы вышли обратно на улицу и побрели дальше. Справа начиналась высокая стена, отгораживающая парк от города. Наткнулись на обменный пункт, который не внушал никакого доверия. Однако нас там не обманули. Рис поменяла $20 на лиры, и мы забурились в какое-то кафе. Знаменитый турецкий кофе на поверку оказался какой-то сублимированной фигней, зато официант был предельно вежлив. «Вот это жизнь!» — сказал я, потягивая горячий напиток. «Утром Стамбул, днем Москва, вечером, скажем, Лос-Анджелес. Кстати, в Америку же врата есть?» «Есть, конечно», — кивнула Рис. «Хотя в Южную проходов больше». Я, правда, дальше Нью-Йорка нигде не была. Не сложилось. «Путешествие — это навязанная мода», — негромко сказал Лицей, который потягивал воду. Видимо, решил почистить организм после многочисленных возлияний с Корлом. «Продукт своей эпохи». Я не стал спорить и пожал плечами. «По мне крутая мода. Всяко лучше шопоголизма. Взял немного долларов и евро, прошел вратами и пьешь сок на берегу океана». Даже вопроса в деньгах как такового не стояло. Надо было постараться, чтобы, будучи игроком, остаться бедным. Вот живым, да, труднее. «О, смотрите!» — Рис неожиданно показала на улицу. «А там действительно творилось что-то странное. Промелькнуло темное пятно, в котором я лишь благодаря наблюдательности и зоркости распознал Зева со всадником. Потом промчались еще несколько лошадок. А уже за ними, рыча мотоциклами, пронеслась кавалькада преследователей. Около двух десятков. Лица не разглядеть, почти все закрылись или шейными платками, или надели шлемы. Но, судя по всему, настроенные ребята были решительно. Стали бы они иначе брать с собой оружие. «Это что такое?» — я повернулся к друзьям. «Я обычно стараюсь не паниковать, но тут явно нечто нехорошее». Слова Лиция подтвердил мощный взрыв, что раздался совсем рядом, метрах в 300. Задрожали стекла, зазвенели бокалы, затряслись мои поджилки. Я переглянулся с товарищами. Нет, никакого желания сходить и посмотреть, что же там происходит, у меня не было. Скорее, наоборот. Слушайте, давайте закончим с экскурсией. Вернемся обратно к Джене? То ли спросила, то ли предложила Рис. «Да, думаю, это будет лучшим решением». Мы расплатились и вышли наружу. Странно, но обывателей на улице почти не было. Еще полчаса назад мы продирались сквозь толпу, а теперь ни души. Это в самом туристически популярном месте Стамбула. Ох, не нравится мне это. «Думаешь, от видения?» — спросила Рис у Лиция. «Либо неприятие», — ответил тот. «Это что?» «Сильнейшее заклинание против обывателей, точнее, от обывателей, чтобы не лезли под ноги. Лично у меня на такие маны никогда не хватит». «И у меня?» «Кто-то хочет, чтобы обыватели не пострадали?» «Либо чтобы они попросту не узнали, что происходит, не хотят привлекать внимание, а если так, то и свидетелей среди ищущих оставлять не будут». «Это плохо». У меня похолодело сердце. «Конечно, плохо». «Нет, вы не поняли. Это не абстрактно плохо, а именно сейчас плохо. Посмотрите, Я протянул руку и указал на дальний конец улицы, откуда в нашу сторону бежал окровавленный ищущий. А за ним по пятам следовало трое поджарых мужчин в бронежилетах и черной одежде.